Полчаса спустя после его ухода Нильгай с трудом взбирался по лестнице, ведущей в студию. Нильгай был старейший и тучнейший военный корреспондент, занимавшийся этим делом со времени изобретения этого ремесла. За исключением Кинью, этого великого орла войны, не было человека, равного ему по части военной корреспонденции. И каждый свой разговор он неизменно начинал с вступления, что на Балканах неспокойно, и что весной там должны произойти беспорядки. Торпинго засмеялся, увидев его. «Бог с ними, с беспорядками на Балканах», — начал он. «Эти мелкие государства вечно между собой грызутся. А слышали вы об удаче Дика?» «Да, он стал известностью. О нем кричат повсюду, не так ли? Надеюсь, вы избиваете с него излишнюю спесь. Он нуждается в одергивании время от времени. Действительно, он уже начинает позволять себе некоторые вольности с тем, что он называет своей репутацией. Уже? Клянусь Юпитером, прыткий он парень. Я не знаю, какова его репутация, но могу сказать, что он прогорит, если станет продолжать в этом духе. И я говорю ему то же самое, но мне думается, что он мне не верит. Они никогда не верят, когда только начинают карьеру. А что это такое у вас на полу?» «Это образец его последней дерзости», — сказал Торпингоу, приглаживая прорванные края холста и показывая его Нильгай, который с минуту внимательно смотрел на него и затем тихонько присвистнул. «Это хромо-олео-маргаринография», — сказал он. «Как это его угораздило написать такую вещь? Вместе с тем, как ловко он уловил тот тон, на который так падка публика, думающая не мозгами, а сапогами, и читающая не глазами, а локтями. Спокойная и хладнокровная дерзость этой насмешки почти спасает картину. Но он не должен продолжать в таком духе. Уж не слишком ли его захватили и превознесли? Ведь вы знаете, что наша публика не знает чувства меры ни в чем. Она готова назвать его вторым Мейсонье, пока он в моде. Но для молоденького же ребенка это неподходящая диета. Я не думаю, чтобы это особенно влияло на Дика. Вы с таким же успехом могли бы назвать молодого волчонка львом и поднести ему этот комплимент вместо сочной кости. Но здесь грозит беда самой душе человека. Дик гонится только за деньгами. Я полагаю, что, бросив военное ремесло, он не замечает, что обязанности его остались те же, и что только владельцы его работ стали другие. Где же ему это видеть? Ведь он воображает, что теперь он сам себе господин. В самом деле, я мог бы разубедить его для его блага, если только печатное слово не утратило своей силы. Ему положительно нужна плетка. Да, но ее надо умеючи пустить в ход. Я и сам бы выпорол его хорошенько, да слишком люблю его. Ну, я не стану церемониться с ним. Он имел дерзость попробовать отбить у меня одну женщину в Каире. Я позабыл об этом, конечно, но теперь могу припомнить. И что же, он и отбил? Это вы увидите, когда я расправлюсь с ним. Но в сущности, какая в том будет польза? Оставьте его в покое, и он сам собой вернется на путь истинный, если в нем есть что-либо доброе, а все-таки я проберу его и проберу порядком в нашем катаклизме. Желаю вам успеха, но я полагаю, что ничто, кроме добрых батагов, не в состоянии образумить Дика. Он страшно подозрителен и не признает никаких законов. Это вопрос темперамента. То же самое мы видим и у лошадей. Одних вы хлещете, и они слушаются и везут, других вы хлещете, и они брыкаются, а третьих вы хлещете, и они, что называется, ухом не ведут. — Вот таков именно и Дик, — сказал Торпингоу. Дождитесь его, он скоро вернется. А пока вы можете начать здесь вашу критику. Я покажу вам кое-что из его позднейших и слабейших работ». Дик инстинктивно направился к реке, желая рассеять свои думы. Он стоял, опершись на каменные перила пристани, и глядел на быстро несущуюся под сводами Вестминстерского моста Темзу. Он задумался было над последними словами Торпингоу, но по обыкновению отвлекся от этих мыслей и стал изучать лица мимо проходящих людей. У некоторых смерть была написана на лице, и Дик удивлялся, как они могли смеяться. Другие, в громадном большинстве, неуклюжие и грубые, дышали любовью, а иные были просто изнурены непосильной работой и удручены заботой и трудом. Но Дик чувствовал, что все они представляют собою ценный материал для его работы. Бедняки должны страдать для того, чтобы он, Дик, мог научиться чему-нибудь, мог создать что-нибудь хорошее. А богачи должны были платить за то, что ему даст это учение, за то, что он создаст. И таким образом его слава и текущий счет в банке будут возрастать. Тем лучше для него. Он страдал достаточно. И теперь вправе извлекать выгоды из страданий других. Ветер разогнал на минуту туман. И солнце, выглянув, отразилось багрово-красным пятном в воде. Дик не спускал с него глаз до тех пор, пока в журчанье воды между сваями ему не послышался ропот прибоя во время отлива. В этот момент девушка, которую, как видно, усиленно преследовал мужчина, громко крикнула: «Отвяжись ты, скотина!» Новый порыв ветра погнал густую струю черного дыма, отстоявшего у пристани речного парохода, прямо в лицо Дику. На минуту дым застлал ему глаза, и он быстро повернулся и очутился лицом к лицу с Мэзи. Ошибки быть не могло. Годы превратили девочку в девушку, но не изменили ее серых лучистых глаз, тонких пунцовых губ и выразительно очерченных линий рта и подбородка. И как бы для полноты сходства с прежней Мэзи на ней было гладенькое, плотно прилегающее к фигуре серое платье. Но душа человека не вполне послушна его воле. И в безотчетном порыве Дик, как школьник, невольно крикнул: «Эй!» А Мэзи отозвалась, как бывало: «О, Дик, это ты!» И прежде чем его мозг успел освободиться от соображений о текущем счете и балансе и передать его нервным центрам какое-либо движение, каждый импульс всего его существа бешено забился и затрепетал, и во рту у него пересохло. Туман, рассеявшийся на минуту, снова навис над землей, и сквозь его прозрачную дымку лицо Мэзи казалось жемчужно-белым. Не говоря ни слова, Дик пошел рядом с ней, приспосабливаясь к ее шагу, как бывало во время их послеобеденных прогулок на болотистом побережье моря. Наконец Дик спросил несколько сипло от скрываемого волнения: «Что сталось с Амомой?» «Она сдохла, Дик. Не от проглоченных патронов, а просто объелась. Ведь она всегда была страшной обжорой. Не смешно ли?» «Да нет, ведь ты говоришь об Амоме». «Да, но как странно. Скажи, откуда ты явился? Где ты живешь?» «Вон там», — он указал в сторону западной части города. «А ты?» «О, я живу в северной части. Там далеко, за парком. Я очень занята». «А что ты делаешь?» «Пишу красками, работаю очень усердно. Больше мне делать нечего». «Как? Что такое произошло? Ведь у тебя было 300 фунтов годового дохода». «Они и есть у меня, но я занимаюсь живописью. Вот и все». «Ты разве одна?» «Со мной живет еще одна девушка. Не иди так быстро, Дик, ты сбиваешься». «Так ты это заметила?» конечно, ты всегда не умел идти в ногу. Да, это правда. Прости. Так ты все время занималась живописью? Ну, конечно, ведь я же говорила тебе, что займусь этим. Я была сперва у Мертона в Сент-Джон-Вуде, затем училась в Национальной академии, а теперь работаю у Ками. Но ведь Ками в Париже. Нет, у него есть теперь студия в Витри на Марне. Летом я работаю у него, а зимой живу здесь, в Лондоне. Я здесь держу квартиру и хозяйство. И много ты продаешь? Кое-что изредка. А вот мой амнибус. Я должна ехать, или мне придется ждать еще целых полчаса. Прощай, Дик. Прощай, Мэйзи. Но разве ты не скажешь мне, где ты живешь? Я должен видеться с тобой. Быть может, я сумею тебе помочь. Я тоже немного пишу. Я, может быть, буду завтра в парке. Обычно я иду от мраморной арки вниз по аллее и обратно. Это моя обычная маленькая прогулка. Конечно, еще увидимся. И она вскочила в амнибус и скрылась в тумане. «Будь я проклят!» — воскликнул Дик и пошел домой. Торпингу и Нильгой застали его на лестнице, ведущей в его мастерскую, сидящим на ступеньках и повторявшим эту самую фразу с неподражаемо серьезным видом. «Вы и будете прокляты, трижды прокляты после того, как я разделаюсь с вами», — сказал Нильга, и выдвигая свое тучное тело из-за спины Торпингоу и помахивая перед ним листом свеженаписанной рукописи. «А, Нильгаи, вернулись. Ну что, на Балканах и во всех маленьких государствах? У вас, как всегда, одна сторона лица припухла. Это не важно. А вот мне поручили хорошенько пробрать вас в печати. Торпингу не хочет этого сделать из ложной деликатности. А я пересмотрел всю вашу мазню в мастерской и должен вам сказать, что это настоящий позор. Ого, вот как! Но если вы думаете, что вам удастся проучить меня, то вы весьма ошибаетесь. Ведь вы и на бумаге-то неповоротливы, как баржа с грузом. И, пожалуйста, поторапливайтесь, потому что я спать хочу. Для начала я буду говорить только о ваших картинах. Вот мой приговор. Работа без убеждения, дарование, растраченное на пошлости, труд и время, убитые на то, чтобы добиться легкого, дешевого успеха у одержимой модой публики. Так-с, это по поводу последнего выстрела во втором издании. Ну-с, продолжайте. Все это неизбежно должно привести к одному только концу. К забвению, которому предшествует равнодушие и за которым следует презрение. И от этой участи вы, господин Гельдер, еще далеко не застрахованы. «Ай-яй-яй-яй!» — непочтительно воскликнул Дик. Окончание неуклюжее и пошлый газетный жаргон, но тем не менее совершенная правда. А все же... И он разом вскочил на ноги и выхватил рукопись из рук Нильгаи. «Вот что я вам скажу. Вы старый, развратный, беспутный и истрепанный гладиатор. Вы, которого посылают едва только где-нибудь разгорится война, тешить слепые, грубые, зверские инстинкты и вкусы британской публики, у которой нет теперь цирковых арен для гладиаторов, но взамен им дают специальных корреспондентов. Вы тот жирный, откормленный гладиатор, который выходит из боковой дверки и рассказывает о том, что он будто бы видел. Вы стоите на одной доске с энергичным епископом, любезно улыбающейся актрисой и разрушительным циклопом или с моей прекрасной особой. И после того вы осмеливаетесь поучать меня, клеймить мои работы. Да я поместил бы на вас карикатуры в четырех газетах Нильгаи, если бы это стоило того. Нильгаи поморщился. О подобной возможности он не подумал. А пока я возьму вот эту мерзость и разорву ее на мелкие клочки. Вот так!» И клочья рукописи полетели под лестницу. «А вы идите себе домой, Нильгаи. Ложитесь в вашу холодную, одинокую постельку и оставьте меня в покое. Я тоже собираюсь лечь спать и проспать до завтра». «Да ведь нет еще 7 часов», — заметил Торпингоу. «Ну, а, по-моему, 2 часа ночи», — сказал Дик, пятясь к дверям своей комнаты. «Я должен бороться с серьезным кризисом и не хочу обедать». Дверь закрылась, и замок щелкнул. «Но что вы прикажете сделать с таким человеком?» — сказал Нильгаи. «Оставим его. Он словно бешеный». В 11 часов кто-то постучал в двери мастерской. «Нильгаи еще у вас?» — послышался голос из студии. «В таком случае скажите ему, что он мог бы выразить всю свою ненужную болтовню следующим афоризмом. Только свободные связаны, и только связанные свободны. И затем скажите еще ему, Торп, что он идиот, и я тоже». «Хорошо, а теперь идите ужинать, ведь вы курите на голодный желудок». Ответа не последовало.